Гегель и Стендаль. Воспоминания. Научная студенческая конференция в областном городе. Один из лучших губернских городов России, как сказали бы в XIX веке. А тут конец 60-х, 20 века. Боже, середина прошлого столетия. Звучит устрашающе, но выглядит неплохо. Пласкартный вагон, пыльный город, ночевка в общежитии. Мне поставили раскладушку в гладильне. Выходило, что у меня отдельная комната. Раскладушка была старая, брезент провисал, два пальца оставалось до полу. Я спиной ощущал кафельный холодок. Я лежал, закинув ногу на ногу, подложив под голову свернутое валиком общежитское одеяло. Я курил и стряхивал пепел в жестянку. Я пил из горлышка портвейн «Три семерки». Я закусывал пестрым рыночным яблочком и болтал. Болтал без умолку, трепался, философствовал и вообще всячески блистал перед местными филологическими девицами, которые толпились вокруг шатких и тонконогих гладильных досок. Отдельная комната, в которой постоянно пребывают 2-3 девицы в байковых халатиках и шлепанцах на босу ногу, наглаживают свои сарафаны и блузочки, приплевывают на утюг и неробко рассуждая о судьбах европейской культуры. Мы говорили о тексте и мире, и я... Эк же меня понесло, выразился так. Строение, содержание и смысл мира есть не что иное, как строение, содержание и смысл текста об этом мире. Отпущенного, гегелевское «entlassen», в мир. И сам этот тезис и мои дальнейшие комментарии девицам понравились. А вот я сам не очень, к сожалению. Ну ладно, не впервой. Сколько раз, сколько сотен тысяч миллионов раз в общежитских комнатах, на темных подоконниках, факультетских лестниц, библиотечных курилках, они разные, эти курилки, от сводчатой келейки рукописного отдела Ленинки до застекленных камер иностранки, где самолетно воют вытяжки и желто сияют рубчатые потолочные фонари, а также в пустых или тесных вагонах трамвая, троллейбуса, автобуса и метро, в лифте, в электричке, на желтой деревянной скамье или в тамбуре, куда вышли покурить, а также на платформе, в мороз и ветер, когда электричку ждешь, а также в очереди в пивбар и в самом пивбаре, положа локти на мраморный столик, и потом на улице под фонарем или в темной аллейке на лавочке, и потом, провожая до дома на остановке и у самого дома, и в подъезде, и на лестнице, и у самых дверей, далая собаке и лязга соседской задвижки, а также в закопченных коммунальных кухнях или в чистеньких комнатках блочных малометражек, а лучше всего на огромных продавленных диванах, запущенных профессорских апартаментах, говорил о литературе и философии, о свободе, любви и смерти, приводил имена и цитаты, разгрызал концепции, поражал эрудиции, давил полетом мысли и продвигался все ближе, все глубже заглядывал в глаза, отражавшие настольную лампу для интима, поставленную на пол. Но тут кто-то вдруг менял кассету в магнитофоне. Отдыхальная музыка сменялась танцевальной, и мою собеседницу уводили, утанцовывали, уволакивали от меня. Она уходила, легко взмахивая рукой, словно бы расставаясь ненадолго, а иногда и вправду приходила вновь, особенно если дело было в какой-нибудь бескрайней дедушкиной квартире. Приходила румяная, слегка устыженная, пальцем сквозь ворот поспешно надетого свитера, поправляла бретельку, наливала себе и мне вино, и мы продолжали беседу, и я ничего не понимал. Потом я прочел у Стендаля. Он думает, что соблазняет женщин, а на самом деле он их только развлекает. Может быть, может быть. Хотя я долго не понимал, в чем здесь разница. Вернее, не разница, а секрет. А когда понял, мне стало гораздо скучнее. Хотя, с другой стороны, веселее, конечно. Но не так прекрасно, как в гладильной комнате общежития. С текстом, который сам себя свободно отпускает, абсолютно уверенный в себе, и спокойный внутри себя. Гегель. Наука логики. Нюрнберг. 1816 год. Страница 400.